и на смену ей пришло любопытство. Я вновь чувствовала себя уютно рядом с этим мужчиной. Почему-то вспомнилась неординарная история отпетых преступников Бонни и Клайд. Это знакомство тоже окутывало сумасшествием, безбашенностью и непередаваемым риском. В первую очередь здесь рисковала я. «Кинотеатр? Ты серьезно?» – смотрела на него, как на умалишенного. Если бы позвал в клуб, бильярд или боулинг, в конце концов, я удивилась бы куда меньше. Ну, не ходят такие, как он, в кино. По статусу не положено. Там же все... обычное. Негде сверкнуть богатством. Нет, была совсем не против посмотреть какой-нибудь фильм и пожевать разноцветный карамелизированный попкорн. Но не имела уверенности в том, что Стасу это интересно. Последний раз мы с девчонками ходили в кино 3 месяца назад. Уже и не помнила название той комедии. Под конец бессовестно заснула. Так бывает, когда работаешь без выходных. «Серьезнее некуда», — усмехнулся этот тип. «Первый поцелуй, последний ряд, приставание в полумраке». «С памятью проблемы. У нас уже был первый поцелуй». Не могла сдержать улыбку. «А разве нам что-то мешает целоваться каждый раз, как в первый?» «Это он меня называл сумасшедшей? Фу, да он 100 раз сумасшедшее меня!» На сеанс мы чуть не опоздали. Когда приехали, времени было предостаточно для того, чтобы еще и в кафешке посидеть. Но одному слишком самоуверенному мужчине вдруг приспичило доказать мне, что любой поцелуй может принести те же эмоции, что и первый. К слову, у него это получилось мастерски. Совсем забыла, что мы сидим в машине и куда-то собираемся идти. Мозг отказывал, веки жмурились от удовольствия, а пальцы сами собой впивались в широкие плечи. Наверное, я бы его и раздевать начала, если бы он не пришел в себя. Моська светилась, как начищенный чайник, а глазенки предвкушающе блестели. Прямо-таки кошатина, прописавшаяся на рыбном заводе. Если бы кто-то спросил у меня, о чем был тот фильм, на который мы ходили, я бы без зазрения совести покраснела и многозначительно ответила. Это лучше один раз посмотреть. Да, наверняка я бы смогла пересказать сюжет, если бы смотрела на экран. Все мое внимание занимал один бессовестный мужчина, чьи ладони мягко изучали мои коленки под платьем. Била по рукам, предпочитая не смотреть на Стаса. Однако его самодовольную усмешку ощущала остро. В один момент рука его легла на спинку кресла, словно невзначай переползла на плечо. Подушечки пальцев едва касались обнаженной шеи. Не могла сосредоточиться ни на чем, кроме его пальцев. Дыхание стало тяжелым, горячим. Хотелось бежать отсюда и насладиться темнотой ночи. Желала вновь почувствовать тяжесть его тела. Почти ощущала горький вкус его губ. Старалась незаметно сомкнуть колени, но он прекрасно видел мои манипуляции. «Хочу тебя». Шепот застал врасплох. Его губы едва коснулись уха, как тело мое пронзило током. Повернулась, не владея собой. Не тянулся за поцелуем, сама нашла его губы. Мягко пробовала языком, облизывая. Осторожно приоткрывала его рот. Это было так жарко, так невообразимо, настолько откровенно. Не позволяла себе такого раньше, но с ним... Рядом с ним я словно становилась дикаркой. «Знаешь, принцесса, лучше нам все же поехать ко мне», — прошептал, заглядывая в мои затуманенные страстью глаза. Да я толком ничего и не соображала. «Хочу разорвать это платье к хренам собачьим». «Конечно». Коварно улыбнулась, пытаясь восстановить дыхание. «Но сначала...» «Кто-то обещал накормить меня ужином». Его разочарованный стон разлился по телу сладким бальзамом. С ужином, конечно, этот снежный засранец схитрил. Пока ехали к нему, заказал доставку из ресторана. На мой возмущенный взгляд лишь ответил: «Нет, ну а что?» «А вот действительно...» Ничего особенного, но утром я намеревалась отомстить ему за обман. Была уверена, что коробочка известного всем доширака быстро отучит его играть не по правилам. Сидели за столом в кухне. Наслаждалась возникшей тишиной дегустируя роллы с разными начинками. Очень уж я любила эти маленькие закуски, которые за полноценную еду навряд ли кто-то, кроме японцев, считает. Редко удавалось полакомиться этими кругляшами, потому что ценник на них такой, словно в них 90% начинки, а не риса. Поэтому, когда нам привезли заказ, я только что в ладоши не хлопала. С невозмутимой миной, загробастав себе оранжевые коробочки, изредка хитро поглядывала на Стаса, который уплетал вок лапшу. Думаю, по моей жадной моське ему сразу стало ясно, что делиться я с ним не намерена. Однако не все кругляши отличались съедобным вкусом. Поэтому через некоторое время я все же подвинула к нему несколько коробочек. Ну не пропадать же добру, правда? «У тебя сейчас такое довольное лицо», — разливал вино. Золотистый напиток обнимал стенки бокала, распространяя невероятный аромат. Я и вина такого раньше не видела. Оно не было белым. Высокая бутылка постепенно сужалась к горлышку, а на дне покоились плоские овалы кураги. Первый глоток вызвал целую бурю, едва прокатился по языку. Немного кисловатый, чуть-чуть сладкий, совсем без горечи. Если бы не знала, что это вино, никогда бы не поняла. «Потому что я довольна, но этому вечеру все же кое-чего не хватает», — наблюдала за ним из-под опущенных ресниц. «Хорошего секса». И морда такая, что просто невозможно не обломать. «Хорошего сна». Сон, конечно же, мне клятвенно пообещали. Но только потом. С трудом удалось отбиться, когда направилась в душ. Все же у нас еще не те отношения. Стыдноватенько представать перед мужчиной обнаженной при ярком свете. Нет, на свою фигуру я нисколько не жаловалась, но личное пространство на то и личное пространство, чтобы ощущать себя уверенно. И да, в этот раз я подготовилась к нашей встрече. Косметичка норовила взорваться в любой момент, однако меня это не останавливало. Гель для душа, дезодорант, станок. Не знаю для чего, ибо эпиляция наше все, но мало ли. Любимые духи, зубная паста и щетка, расческа, крем для рук, средства для снятия косметики. В общем, там уместилась добрая половина моего домашнего арсенала и сорочка, которую я покупала для своего первого раза. Говорю же вам, готовилась основательно. А уж волновалась как. Будто сейчас и должен был произойти тот самый первый раз. «Стася!» – призывно завывали под дверью. Кажется, даже лбом в створку бился. «Сейчас, сейчас!» – отвечала по десятому кругу, укладывая на плечи волосы. Хотелось, как в рекламе шампуня, чтобы «ах!» И они волнами спадали, красиво качаясь от каждого шага. «Стася, я сейчас сломаю эту чертову дверь!» Приоткрыв створку, с интересом оглядела мужчину. «Нам бы так. Разделся, натянул домашние штаны и уже красивый. Прости, я немного не рассчитала время». Сделав глубокий вдох, полностью открыла дверь и прошла мимо Стаса. Старалась идти легко и неторопливо, сдерживая пошлое виляние задницей, которая так и желала нарваться на приключения. Отлично ощущала спиной его взгляд, но не оборачивалась, переживая, что не выдержу и просто глупо сбегу в спальню. Нет-нет. Я уверенная в себе привлекательная девушка. Именно так и никак иначе. Только коленки почему-то трясутся. Ждала его в постели, а сердце замирало от каждого шороха. Никогда настолько сильно не ощущала себя трусихой. «Так, Анастасия, а ну-ка соберись и прекрати вести себя как школьница», — шептала сама себе, но успокаивала мало. «Да что он там не видел?» Голос дрогнул, потому что я отчетливо расслышала шаги. «Ты что-то сказала?» Постель прогнулась под его весом, а я неосознанно задержала дыхание. Ответить ничего не успела, да и попросту не смогла бы. Его движения были такими уверенными, властными, чарующими. Усадив меня спиной к себе, медленно избавлял от тонкой сорочки. Бретельки скользили по плечам, обнажая, открывая спину. Горячие губы оставляли нежные поцелуи. Перекинув мои волосы на одну сторону, целовал шею, тогда как его пальцы до боли впивались в дрожащие руки. Он вновь изучал. Каждой томительно медленной лаской, каждым поглаживанием, каждым касанием. Ощущала легкую щекотку, когда колючая щека терлась о спину. Издевался, заставляя изнемогать от желания. Застонала, почувствовав его ладони, беззастенчиво обнимающие мою грудь. Гладил, мял, сжимал тугие горошины сосков, вырывая настоящий скулёж. Его действия были болезненными, но приносили какое-то ненормальное освобождение. Тело словно покалывало, но не снаружи, нет, внутри. Горячая лава разливалась вместе с кровью, обжигая, затрудняя дыхание. Уже не могла усидеть на месте. Хотелось коснуться его, обернуться, накинуться, будто голодна. Словно дикие змеи вили клубок где-то внизу живота и требовали немедленной капитуляции. Я хотела Стаса и, наверное, могла бы даже изнасиловать. «Не пугайся, ладно?» Голос обволакивал, но вот фраза заставила вмиг обернуться. Попытаться обернуться, потому что темная ткань уже легла на глаза. «Что за игры?» – прохрипела, проглатывая ком в горле. Волнение щекотало все внутренности, прокатывалось по коже, задевая нервы. Темнота не способствовала успокоению, наоборот, не видя мужчину, ощущала тревогу. «Просто расслабься. Обещаю, тебе понравится». «Не уверена». Крепко взяла его за руку, чтобы ненароком не сбежал. «Хочу, чтобы ты поднялась. У меня для тебя подарок». Тянул за собой, а я ощущала себя слепым котенком. Ткань сорочки скользнула по ногам и упала на пол, когда я поднялась. Обнаженная. Теперь до отчаяния хотелось прикрыться. Он мог без труда рассматривать мое тело, и от этой мысли кровь приливала к щекам. «Вот так. Постой секунду, я сейчас вернусь». «Куда?» – цеплялась пальцами за его руку, но она легко выскользнула, оставляя в слепой растерянности. Переминалась с ноги на ногу, прислушиваясь к шорохам. Кожа зябла. «Да что он там придумал?» Вздрогнула, когда что-то холодное легло на ключице, но как только шея и плеч коснулись теплые руки, расслабленно выдохнула. Ткань освободила веки, однако глаз пока не открывала. «Теперь можно смотреть», — обнимал, прижимая к груди. «Ну, давай же». Всего один взмах ресниц, и одинокая темнота окутывает ярким светом. Нет, нет. Светильники в спальне по-прежнему приглушены. Сияют глаза. Совершенно точно блестят от выступивших слез, пока пальцы осторожно, неверяще гладят тонкое плетение цепочек. Цепочки свисают вниз под тяжестью сверкающих камешков. Камешки эти расположены то выше, то ниже, то скрывают в своей скорлупе сплетение двух змеек. Видишь, смотришь, чувствуешь и понимаешь, что кроме этой ажурной паутины и надевать ничего не хочется. Она совершенно сама по себе и своей красотой украсит любую, будь то роскошная дама или детдомовская воспитанница. Нужно было что-то сказать. Совершенно точно нужно было что-то сказать, но голос мой будто пропал, а вместо слов сыпались едва заметные слезы. Они стекали по щекам, тогда как я не смело улыбалась нашему отражению. Ладони Стаса держали крепко. Так же крепко его пальцы очерчивали ребра и оглаживали грудь. Давление не приносило боль, оно было приятным. Оседала уверенной мыслью о том, что рядом с этим мужчиной я под надежной защитой. «Почему ты плачешь?» Губы касались шеи, но взгляд... Он смотрел мне прямо в глаза, удерживая, не давая закрыть веки или отвернуться. «Оно очень красивое, но я... не могу принять», — произносила слова с трудом, но на самом деле так правильно. Все воспитанники детдома знали, что брать подарки нельзя. «Почему?» «Да потому что любой подарок может обернуться для тебя обвинением в воровстве». Даже если ты ничего не украл и на тебя никто не пожаловался, все вокруг будут уверены в том, что ты воровка. И подарок заберут, и скакалкой по заднице получишь. В лучшем случае по заднице. Я тогда училась в 5 классе, когда одноклассница подарила мне ручку с красивым брелком. Так радовалась. Да только вечер закончился горькими слезами. Кто-то нажаловался с недаемой завистью, а получила я. Пальцы еще несколько дней болели от своеобразного воспитания. «Глупости. Тебе ведь понравилось, правда?» Ладони скользили по бедрам, сбивая с мыслей, кружа голову. «Правда», — ответила одними губами. «Тогда не вижу причины, чтобы отказывалась. Понимаю, ты наверняка видела вещи куда красивее и дороже, но мне будет приятно, если это колье останется у тебя». «Ложь. Ни моя, ни его. Наша общая ложь, которая рано или поздно выплывет наружу». Сердце сжалось, а желудок в страхе сделал кульбит. «Он пошлет меня на все четыре стороны, когда узнает, но разве нельзя получить свой кусочек счастья?» «Совсем немного. Чуть-чуть, а потом растворюсь, исчезну, оставив его в покое. Я ведь не претендую ни на руку, ни на сердце. Всего несколько ночей, пара встреч, и я обязательно признаюсь ему в том, что он ошибся. Будет презирать? Не страшно. Выдержу. Смогу, но пока ведь оно есть, это счастье. И пусть прослыву эгоисткой. Да я и есть эгоистка, к черту! Пусть. Но мне хочется насладиться им. Искупаться в желании, чтобы потом вспоминать. Смаковать ощущения». Уговаривала себе «да» и, кажется, вполне успешно. «Нет, серьезно. Плыть по течению – это не жизнь. Жизнь, она оказывается вот такая. Когда ты совершаешь сумасшедшие поступки и дышишь полной грудью, втягивая горький аромат. Когда необъятная радость сменяется безудержным горем. Когда каждая ночь полна чувственных и ярких касаний и сбивчивого шепота. Более того, в настоящей жизни секс – это не галочка в списке дел, а неожиданное влечение и ураган ощущений. И от поцелуев в настоящей жизни могут болеть губы, а ночь, она имеет множество красок, пока не сменится утром. И рассвет. Его можно видеть собственными глазами, находясь в теплых объятиях, а не в одиночестве и на заставке смартфона. Нельзя так быстро отказываться от жизни. Только не в эту ночь. «Красивые камни», — погладив круглые стекляшки, спустилась вниз к его рукам и ободряюще сжала в знак согласия. Хотелось наивно верить, что этот подарок не принесет мне проблем. Нет, Стас точно не такой. Этот мужчина идеальный. Идеальный настолько, что даже больно. «Слезы для принцессы слез. Надеюсь, что больше ты не проронишь ни слезинки». «Не буду больше плакать. Знаешь, я вообще-то редко плачу. Просто сегодня, видимо, что-то пошло не так». Обернувшись, обняла за шею, заглядывая в глаза. «ПМС?» – спросил он с умным видом, будто только что разгадал загадку века, над которой бились лучшие умы. А я рассмеялась. Нет, серьезно рассмеялась, не контролируя себя. Хохот мой пропитывал спальню, отражался от стен и ложился притягательной улыбкой на его губы. Прижималась так крепко, доверчиво и совсем не хотела отпускать. Ну и что, что голая? На мне, между прочим, колье, которое наверняка стоит больше всего моего гардероба вместе взятого. Отсмеявшись, вдруг замерла под пристальным, но тем не менее мягким взглядом. Стас будто оценивал или изучал. Мимику, глаза, а может и зубы. В общем, что-то на моем лице показалось ему невероятно интересным. «Почему ты так на меня смотришь?» Пришлось приподняться на носочки, чтобы чмокнуть его хотя бы в подбородок. «Как так?» И морда такая хитрющая. «Не знаю. Будто хочешь съесть». «Принцесса, а ты веришь в любовь с первого секса?» Он говорил это несерьезно. «Да, мы просто дурачились и наслаждались тем, что находимся рядом друг с другом. А большего и не надо. О большем даже страшно мечтать». «Я верю в любовь с первого вдоха», — прошептала, чувствуя, как его пальцы скользнули по ягодице, миновали анус и направились к пульсирующим складкам. «Но у тебя есть целая ночь, чтобы доказать». Глава 10. Анастасия. Утро может быть разным. Может быть ленивым и тягучим, когда не нужно никуда вставать, а список дел состоит всего из одной строки – отдыхать. Может быть энергичным и бодрым, когда ты все успеваешь по точно рассчитанным минутам, а кофе обволакивает рот, оседая на языке сладковатой горечью. Может быть сумасшедшим, когда все падает из рук и у тебя подгорает завтрак, а проезжающая мимо машина от души обливает грязью твое светлое платье. Может быть разным, но хочется, чтобы всегда было именно таким, как сегодня. «Не лезь целоваться!» – возмущалась, легонько отталкивая мужчину. «Я еще не чистила зубы!» «Так и я нет!» – рассмеялся Стас, игриво стягивая с моего обнаженного тела мягкий плед. «И что же, нам теперь совсем-совсем не целоваться?» «Совсем-совсем!» – прикрывалась подушкой, потому что прохладный воздух вынуждал съеживаться и искать защиту. «А мне кажется, разочек можно!» Отобрав подушку, Стас ластился, прижимал к себе, обнимая крепким кольцом рук. Хотелось вжаться в него, врасти в его тело, чтобы навсегда осесть в груди кусочком души. Тем, от чего никак нельзя избавиться. Вдруг стало неважно, что там с дыханием, когда его губы нежно коснулись сомкнутых век. Неважно, что мы сейчас обнажены, потому что я четко ощутила, как гулко и твердо бьется его сердце в груди. И, конечно, неважно, что мы знакомы всего несколько дней и толком не знаем друг друга. Когда целый мир в это конкретное утро уходит на второй план, потому что самые правильные вещи происходят именно здесь и сейчас. Именно в этой спальне, на этой постели. Всегда думала, что меня раздражает мужская щетина. Оказалось, нет. Легкое возбуждение прокатывается по венам, когда колки и иголочки щекочут щеку и подбородок. Всегда считала, что постель после сна должна быть идеально заправлена. Но на самом деле ворох смятых простыней оказывается отличным полем для занятий любовью. А еще оказывается, любовь – это не просто секс, а объятие до боли, ласка на грани сумасшествия, губы везде, куда только могут дотянуться, и пальцы в тех местах, о которых приличным девушкам даже думать стыдно, и качающийся крестик на цепочке на его шее, когда нависает так грозно и неоспоримо. Это неимоверно сексуально. И стоны, и рык, и крики. Щеки не краснеют, но дыхание сбивается, хотя это и не важно. Важно, что ты не можешь надышаться именно им. «Не смотри на меня так. Я смущаюсь». Сидела на барном стуле, облаченная в одну из его рубашек, и прикрывалась чашкой горячего кофе. Под таким взглядом, открытым, откровенным, будто снова ощущала себя ногой. «А мне нравится, когда ты смущаешься». Время неумолимо бежит. Скатывается бусинами секунд и тает. Уже пора собираться на работу, но кто бы знал, насколько не хочется. Не хочется уходить отсюда. От него. «Мне пора». «Уже?» В голосе слышится разочарование, и оно обволакивает сердце, разливаясь теплым бальзамом. «Можем встретиться вечером». И это сказала я. Да, прекрасно знаю, что мужчине нельзя навязываться. Нельзя показывать, что он уже добился своего. Каждый мужчина – охотник по своей натуре, и когда азарт пропадает, трепетную лань сжирают, растаптывая чувства, но... Когда страсть затмевает разум, а мозг превращается в розовое желе, кто думает о своем поведении? «Обязательно встретимся, но у меня к тебе есть важный разговор». Чашка с громким стуком опустилась на стол, а Стас подвинулся ближе. Сердце пропустило удар. Ложь никогда еще никому не приносила пользы. «Завтра вечером я улетаю в Лондон. Надолго». Каждое слово будто из вакуума. Сердце ускоряет свой темп и стучит в висках, отбиваясь диким пульсом. «Все правильно. Сказка не могла длиться вечно». «Хочу, чтобы ты полетела со мной». «Я?» – неверяще взглянула на него, пытаясь подобрать слова или хотя бы связные мысли. Но мужчина перебил. «Нет, не отвечай сейчас. Хочу, чтобы ты подумала до вечера». Взяв меня за руку, поглаживал пальцы. «Я в любом случае уеду, но буду рад, если ты составишь мне компанию. Никаких обязательств, никакого давления. Не брошу тебя, поверь, но если захочешь уехать, отпущу. Нам ведь классно вместе, принцесса. Будем путешествовать и наслаждаться жизнью. Да и перспектив там больше. Ты вот на кого учишься?» Не могла выдавить ни слова. Его предложение обрушилось проливным дождем, градом или метелью в ясный день. Жизнь вот-вот могла перевернуться с ног на голову. К одной лжи добавится еще одна, хотя о чем это я? Ничего не добавится, потому что так просто не может быть. Если сейчас скажу правду, 100% мы больше не увидимся. Если промолчу и откажусь, мы тоже больше не увидимся, но у него останутся обо мне хорошие воспоминания. А если промолчу и соглашусь, то не знаю, как буду жить с ним. Даже если бы у меня был загранпаспорт, как можно переехать в другую страну с 60 000 рублей в заначке? Ни связи, ни работы, ни жилья. Стас привык к роскоши. А что я могу предложить ему? Ничего, учитывая, что он считает меня дочерью богатых родителей. Как объясню, что мне не по карману дорогое жилье и обеды в ресторанах? Как буду смотреть в глаза, когда закончатся деньги, а единственная работа, на которую я могу претендовать без образования, это официантка? Да у меня денег, скорее всего, хватит только на билеты туда и обратно. А... Я огорошил тебя. Прости, не хотел так напирать. С ужасом смотрела на его милую, легкую улыбку. Просто мне показалось, что ты именно тот человек, которому я могу такое предложить. Ты по-настоящему сумасшедшая, и это привлекает. Выбивает почву из-под ног. Если дело в родителях, только скажи. Я смогу убедить их и... Нет. Ты не хочешь ехать? Спина выпрямилась, вытянулась струной, а плечи напряглись. Дело не в этом. «Стой!» Он сжал мою руку, но боль не отрезвила. «Просто подумай до вечера, ладно?» Нагнувшись, прижался губами ко лбу. Сердце сжималось, и неимоверно хотелось расплакаться. Разреветься, черт возьми! И рассказать все, признаться! Пусть и будет смотреть на меня после этого брезгливо! Сама заслужила! Сама виновата! Я подумаю. От Стаса выходила подавленная. Нет, конечно, я улыбалась ему, когда собиралась, и в дверях целовала вполне искренне. Но на губах чувствовалась горечь. Дверь закрылась, захлопнулась с устрашающим стуком за моей спиной. А я встретилась взглядом с той, которую никак не ожидала здесь увидеть. «Анастасия, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила начальница. «Здравствуйте, Марина Анатольевна». Этот день однозначно начался как-то не так. Прямо чувствовала подставу, потому что не может быть настолько все идеально. И подстава пришла. Сначала в предложении Стаса, а потом и в виде начальницы, которая непонятно что забыла перед дверью в квартиру моего снежного короля. Нет, понятно, что они связаны работой, но что-то такое кольнуло внутри, забирая щупальцами сомнений. «Стася!» — голосила Наташка, отвлекая меня от важного дела. Я, между прочим, расставляла цветы по вазам. А это ой как непросто, особенно когда голова твоя занята совершенно другими мыслями. «Да чего ты привязалась? Сама расскажет!» — вступилась Лиска, которая весь день поглядывала на меня с беспокойством. И беспокоиться было о чем. У меня все валилось из рук. Уже разбила одну вазу, перевернула поднос с чистыми ножами и куда-то засунула салфетки. В общем, сегодня работа никак не хотела идти, а еще до безумия натирала новая униформа. И это раздражало. И все раздражало, все вокруг! Радовало только то, что сегодня мы освободимся пораньше. Детские праздники никогда не проходят допоздна, даже если эти праздники устраивают с невообразимым размахом. «Переоделась?» Алиса заглянула в комнату, которую выделили для обслуживающего персонала. «Это хорошо!» «Что-то случилось?» Алиска смутилась и замолчала, а в дверной проем заглянула Елизавета. «У тебя определенно что-то случилось, но мы в этом обязательно разберемся, подруга!» Воинственно кивнула она, демонстрируя мне бутылку чего-то алкогольного. «А поможет нам в этом прекрасный вечер, проведенный в компании Мартини!» «Где ты сперла бутылку?» Улыбка сама собой наползала на губы. Не могла сдержать смеха. «Да, это мои девчонки, которые никогда не бросят и всегда поймут». «Ну почему сразу сперла? Просто взяла, как премию». Часы с кукушкой, доставшиеся мне на одну из барахолок, пробили ровно полночь. Стас не звонил и не писал, а я и не торопилась напоминать о себе. Во-первых, я и бутылка мартини еще не приняли окончательного решения, а во-вторых, мне совсем не хотелось навязываться. «Стася, прекрати забивать голову дурными мыслями! Не думай! Улетай и все!» Размахивала бокалом Лиска, в отличие от нас, еще вполне бодрая. «Да, Настюха, рви все мосты! Такой шанс выпадает всего один раз, и знаешь, я бы ни за что его не просра...» «Наташа!» — воскликнула Алиса, глазки которой давно сбились в кучку. «Можешь даже шубу мою взять насовсем. Кляна тебе такую удачу принесла. Хотя нет, надо сначала себе тоже мужика найти», — рассуждала Наташка, лежа на деревянных табуретках. «Да я бы хотела, честно. Я бы так хотела с ним поехать», — наконец-то признала я очевидное. «Но как? Загранпаспорта у меня нет. С работы увольняться. Нужно отработать еще 2 недели, а уж о том, чтобы рассказать ему все о себе, вообще речи быть не может. Я боюсь даже представить, что будет». «А ничего не будет!» — резко поднялась Наташка из-под стола, оборачиваясь. «Давай смотреть правде в глаза. У тебя милая мордашка. Есть за что подержаться мужику и дурой, в случае чего ты притвориться можешь». «Наташа!» — снова возмутилась Алиса. «Да что Наташа? Никто из вас ей не скажет правды, потому что правильные до одури. А я скажу. Он пошлет тебя лесом, Настя, как только узнает, что ты безродная нищенка. И тогда мы будем заливать в глотку мартини уже совсем по другому поводу». «Но что делать-то?» Пьяные слезы полились по щекам, признавая бессилие. Загнала себя в ловушку по самое не могу. «Соврать. Сказать, что из-за этой поездки поругалась с родителями в пух и прах. И теперь они не хотят тебя знать». Наташка залпом допила содержимое чашки. Бокал в квартире был всего один. «А работа?» «Ну...» — нерешительно начала Алиса, поглядывая на девчонок. «Скажи, что согласна отправиться с ним, но приехать можешь к нему только через 2 недели. Он ведь думает, что ты учишься. Вот и скажи, что нужно закрыть все проблемы с учебой». «А с загранником нам Серега поможет», — воодушевилась Лизавета, вновь наполняя посудину. «Ну тот, коренастый, помните? Он за год до нас из детского дома слинял». «Нет, нет, не надо, не хочу обманывать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Уже не вышло». Облокотившись спиной о стену, вновь взглянула на телефон. Ни одной СМС. Ни одного пропущенного. «Да, может, и не выйдет. Может, вы и не будете вместе, но то, что происходит с тобой сейчас, оно того стоит», — мягко продолжала Лиска напутственным тоном. «Просто посмотри на себя в зеркало. У тебя глаза блестят. И ты стала другой, счастливой. Наконец-то счастливой. Так почему бы не попробовать? Из нас всех ты всегда была самой рисковой. Да и не будь ты такой, вы бы с ним никогда не познакомились. Оно того точно стоит, я в этом уверена». Улыбка окрасила губы. Скатилась в душу теплым комочком. «Мои подруги, мои девчонки, те, кто всегда встанут за меня горой, а я встану за них». «Только обещай нам, что покажешь его хоть одним глазком», — улыбнулась Наташка. «Хотя бы издалека посмотрю на то, как выглядят успешные владельцы компаний. Спать укладывались все вчетвером поперек дивана. Часто так делали. Мое место всегда у самого края. Там можно откинуть одеяло, если станет жарко. Да и Наташку нужно подпирать с двух сторон. Она еще в детском доме не чувствовала габариты, а потому постоянно сваливалась на пол. «Спокойной ночи!» «Сладких снов!» Хрм. Веки закрылись самопроизвольно. Все-таки мартини вкупе с переживаниями вырубает не хуже анестезии. Сон уже пришел легким дымом, ворвался далекими звуками да неясными образами, когда под подушкой призывно завибрировал телефон. «Привет, принцесса!» Буквы сливались в слова, окружая невероятным теплом, которое дарил такой знакомый номер. Так и подписала его. «Снежный король». «Прости, что так и не позвонил сегодня. Внезапно свалились дела, которые нужно было решить до отъезда. Очень соскучился по твоей круглой попке. Напиши, как проснешься». Каждая фраза обволакивала, вытягивала улыбку. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Извечная беда принять решение, от которого будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. Казалось бы, столько пресловутых «но» вокруг. Но душа поет и устремляется с порывистым ветром, врываясь головокружительным ураганом. Иногда в тумане над пропастью все же скрывается канатная дорога. А один единственный шаг вперед может стать самым правильным за всю жизнь. Иногда. Но если не сделаешь этот шаг, никогда не узнаешь. Я принимаю твое предложение. И пусть целый мир катится в бездну. И пусть я буду на каждом шаге спотыкаться о «но». Главное, я буду со Стасом. Я попытаюсь сделать сказку реальностью. Все утро то и дело перечитывала смс-ку от Стаса и глупо улыбалась, когда девчонки весело подмигивали, попивая растворимый кофе в пакетиках. «Я знал, что ты сумасшедшая. Обещаю, ты не пожалеешь». И я нисколько не жалела, что все-таки решилась на такой поступок. И пусть в нем были виноваты девчонки и Мартини, но он на все 100% ощущался правильным. Страшно ли отказаться от всего и рвануть в другую страну с почти незнакомым человеком? Да безумие страшно. Но кто знает, что в головах у этих сумасшедших? «Филатова? Ну-ка, зайди ко мне в кабинет!» Прозвучало за моей спиной сродни приговору. Девчонки тоже переглянулись и замедлились, но их уже ждал наш рабочий микроавтобус, а опаздывать к важным клиентам ни в коем случае нельзя. Это нерушимое правило нашей фирмы. За такое быстро увольняют. Пока шла, думала над тем, что Мигере Анатольевне от меня нужно. Ничего противозаконного не делала. На работу мою никто не жаловался. Тогда что? Попа сжималась в неконтролируемом страхе. Всегда так было, когда эта женщина появлялась на горизонте. Словно директриса из нашей школы. Такая же непредсказуемая и неприятная. Конечно, до нее могли дойти слухи о том, что я увольняюсь. Тогда это все объясняет. И не стоит затягивать с написанием заявления до вечера. Что удивило, дверь передо мной открыли. Но никакого уважения в этом жесте не было. О том, что я конкретно попала, поняла уже тогда, когда все та же створка за моей спиной захлопнулась, отрезая единственный выход. А Мигера Анатольевна так и осталась в коридоре. «Не скажу, что утро доброе. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Настенька. Нам есть о чем поговорить». Передо мной в кресле начальницы сидела статная женщина лет 45. Она выглядела дорого и роскошно, но засевшие морщинки в уголках ее глаз выдавали истинный возраст. Ее поза казалась чересчур вальяжной, и это несколько задевало. Неприятно коробила и ее возвышенность. Несмотря на то, что я стояла, казалось, что она смотрит на меня сверху вниз. «Простите, мы знакомы?» Не торопилась садиться на стул около рабочего стола. «Чем дальше стою, тем больше шансов уйти». «Стыдно не знать хозяйку, деточка». Она резко подалась вперед, сверкая синими глазищами. Да только жаль, мне уже отступать было некуда. «Вы что-то путаете, я не собака, чтобы у меня была хозяйка. Такое сравнение неприемлемо». Не понимала, чего от меня хотят, однако уже догадывалась, что передо мной в это утро предстала мама Стаса. «Верно, верно. Не стоит обижаться на меня. Мне совсем не хочется ругаться с тобой, но, видишь ли, в прошедшие дни у меня появилась проблема. Проблема в твоем лице». Она наигранно улыбалась, а у меня создавалось ощущение, что эта женщина не прочь меня придушить. Вот прямо сейчас. Не понимаю. «Все ты прекрасно понимаешь, вертихвостка. Ты же не думала, что в моем доме нет камер видеонаблюдения? Да и добрые люди поведали о том, как ты проводишь с моим сыном дни и ночи. Неужели ты правда считаешь, что нужна ему? У него таких, как ты, сотни на каждый день!» Каждое слово больно врезалось в сердце. «Это не ваше дело. Поздно скрываться и врать, когда партия в покер уже сыграна». «О, как раз-таки мое! Стало моим, когда моя надежда и опора вдруг решила бросить меня и отказаться от бизнеса. Сначала я не понимала причин такого кардинального решения, но теперь отчетливо вижу. И знаешь, я не дам тебе разрушить его жизнь». «А вы не думали, что ваш сын уже вырос и не нуждается в вашей опеке? Стас в состоянии сам принимать решения и...» «Не собираюсь слушать этот бред. В глупости мужчины всегда виновата женщина, и другого не дано. И вот как мы поступим. Сегодня же ты уволишься без отработки. Я дам тебе денег, ты столько навряд ли видела в своей детдомовской жизни. Уедешь из города и заживешь припеваючи где-нибудь далеко отсюда». Создавалось ощущение, что я иду по минному полю, а вокруг меня с неведомой периодичностью одна за другой взрываются бомбы. «Ну не может так не вести! За черной полосой всегда идет белая!» «Конечно, если это не лошадь». «С чего бы?» Ощутимо трясло, но я шла наперекор, потому что никто не может указывать мне, как жить. «Если вас не устраивает качество моей работы, увольняйте. Но на этом все». «Ты верно, детка, не понимаешь моих возможностей. Я могу сделать так, что во всей столице для тебя не найдется работы. Даже унитазы мыть не возьмут. Но я ведь предлагаю по-хорошему». «Вы предлагаете мне продать свою жизнь? Обменять свободу на горстку бумажек? Вы серьезно считаете, что все в этом мире можно купить?» «Все-таки не хочешь по-хорошему. Отлично. Мой сын нужен мне рядом со мной любой ценой. Как думаешь, как быстро он отвернется от тебя, узнав, что ты нищенка и воровка?» «Я не воровка!» Кулаки сжимались от едва сдерживаемой ярости. «А не докажешь? Скажу, что ты украла из моего дома драгоценности». Голос ее стал не в пример холоднее. «Или ты сейчас все-таки возьмешь деньги и скроешься из города, навсегда оборвав все связи со Славочкой?» «Так что?» Подойдя ближе, широко улыбнулась. Эта женщина просто не понимала, что я никоим образом не могу повлиять на ее сына. Она не отступится и наверняка проделает все то, что обещала. «Да, конечно». Страх прокатывался по венам, обволакивал душу. Душил, но слезы сдержать удавалось. Она не увидит ни единой капли. «Такая же снобка, как и остальные. Деньги затмевают разум. Такие, как она, всегда втаптывали детдомовцев в грязь, но я ей не позволю. Я уже выросла и могу постоять за себя». Колье, спрятанное под платьем, легко расстегнулось и легло на столешницу. «Можете забрать вот это. На нем как раз мои отпечатки. Даже утруждаться не придется». Ужас клокотал, оковывал, нашептывал черные мысли. Дверью я хлопнула от души и уже не слышала, что там говорила начальница мне вслед. Здесь я определенно больше не работала. Знала, не вернусь никогда. После такого не возвращаются. сколько гуляла среди пустых улиц, которые омывались холодными каплями дождя. Не знаю. Почему-то до боли хотелось снега и мороза, так, чтобы боль душевную заменить физической, чтобы пальцы горели от холода. Хотелось выйти. Нет, я не самоубийца и прекрасно понимала, что против этой дамочки всего лишь песчинка, хоть и не виновата ни в чем. Прекрасно осознавала, нам со Стасом действительно лучше больше не видеться. Просто он точно не для меня. И вновь появляющиеся проблемы на моем пути — лишь еще одни доказательства этому. Он не мой снежный король, а я не его принцесса. Вечер оседал немой темнотой. Там, за стеклом кафетерия, шумел величественный город, но здесь я купалась в одиночестве. Наедине с собой позволяла выйти наружу жалости. И пусть на меня смотрели, как на мокрого подбитого воробья, пусть! Становится все равно, что о тебе подумают, когда рушится целая жизнь. Еще вчера я не знала, сомневалась и была уверена в том, что с легкостью отпущу Стаса на все четыре стороны. Просто немного погреюсь в его теплых лучах и уйду. Но все же согласилась. Так легко, глупо и нелепо. Согласилась с мечтательной мыслью о том, что наши ненормальные отношения могут продлиться чуть дольше, чем несколько дней. Да и были ли эти отношения? С каждым часом все больше убеждала себя в том, что придумала свою собственную сказку. Сказку, у которой никогда не будет счастливого конца. Грудь жгло, а глаза горели от непролитых слез. Так обидно, черт возьми. Так обидно. Детдомовка клеймо, которое останется со мной до конца моих дней. Телефон разрывался от звонков. А мне совершенно не хотелось ни с кем говорить. Не хотелось никого видеть. И даже на экран смартфона смотреть не хотелось, потому что на нем отчетливо высвечивалось сообщение от до боли знакомого номера. «Возьми трубку. Нам нужно поговорить». Глава 11. Станислав. Злился. Неимоверно злился, потому что все вновь катилось к чертям собачьим. Прекрасно знал, что Марину ко мне послала мать. Точно так же был уверен и в том, что с матерью все хорошо, а ее сердечный приступ и немощность бессовестно наиграны. Всегда манипулировала мной, жалуясь на здоровье, которое было куда крепче, чем у меня. Да она еще и внуков переживет. О чем говорить? «Сынок, это ты?» Слабый голос раздался из вороха одеял. Несмотря на светлый день, все окна спальни были скрыты за тяжелыми портьерами, а в комнате превалировала тьма. «Актриса. Моя мать до сих пор не поняла, что я раскусил ее уловки уже на втором сердечном приступе. К слову, тогда я собирался на учебу в Гарвард». «Это я», — произнес излишне спокойно. «Пришел попрощаться. У меня вечером самолет». «Не бросай меня», — слышалась мольба, будто она вот-вот собиралась помирать. «Мне так страшно здесь одной». «У тебя огромный штат прислуги, мама. Ты не одна». Не подходил к кровати. Не хватало еще видеть ее наигранные слезы. Это тяжело отказывать, даже если точно знаешь, что тебя разводят как мальчишку. Все-таки какой бы стервой она ни была, она моя мать. «Да, конечно. Уезжай. Брось меня одну. Я никому не нужна. Ни твоей неблагодарной сестре, ни тебе». Опять все по одному и тому же кругу. Раздражение накатывало волнами, грозясь выплеснуться в очередной скандал, завязанный на женской истерике. «Не приплетай сюда Аню. Она учится и вполне успешна». «Она такая же, как ты! Вам от меня только деньги и нужны!» Голос выбился из выбранной роли, а мать резко села на постели, и лицо ее больше не казалось больным. «Глупо обвинять своих детей в том, что они твои дети. У меня нет времени на бессмысленные препирательства. Прости, но мне пора. Позвоню, как устроюсь».